Подарите миру свою идею. Развертывание Ява началось в начале 1990-х годов, когда инженеры САН обдумывали программу, которая могла бы без модификации загружаться на любое компьютерное устройство, независимо от его операционной системы. Когда Ява была официально представлена в январе 1996 года, бывший главный администратор по работе в сети Джеффри Байер объявил, что Ява существенно расшатывает систему бизнеса. Не нужно приобретать монолитные приложения, подобные процессору Word, которые стоят $400. Вы просто скачиваете их из сети. Это происходит потому, что Ява обеспечивает средства для скачивания приложений или аплетов части приложений с сервера на необходимый вам базис. Когда пользователю необходимо определенное свойство, такое, например, как проверка правописания в документе формата Word, оно автоматически в течение нескольких секунд вытягивается с сервера после того, как пользователь щелкает по изображению на иконке или выбирает в меню пункт проверки правописания. Другими словами, если точнее словами САН, компьютер – это сеть. А персональный компьютер, ломящийся от множества поглощающих пространство приложений, неожиданно становится похож на тяжеловесного динозавра. Стратегия открытой системы САН вместе с Ява наиболее полно связана с решением компании раскрыть программные интерфейсы Ява, составляющие программного обеспечения, позволяющие ему взаимодействовать с устройствами и приложениями. В результате, по словам Макнили, у нас есть 200 компаний, жертвующих временем, технологией, техникой и интеллектуальными ресурсами ради платформы Ява. У нас есть до тонкостей продуманный проект продвижения Ява, и все это руководствуется огромным объемом испытаний на совместимость, проверок и процессов сертификации. За 5 лет мы создали архитектуру, загружаемую во все, совместимую со всем и при этом свободную от вирусов. САН не до такой степени открыта с Ява, как хотелось бы требовательным фундаменталистам движения за открытые источники. Компания сохраняет привилегированные права на программу. Как объяснил Дик Сатран в «Бизнес 2.0», причина заключается в том, что САН не хотела отказываться от права на свою интеллектуальную собственность из боязни потерять контроль над платформой. Суть в том, чтобы гарантировать неприкосновенность Ява так, чтобы не возникло миллиона ее различных версий. Определяйте будущее. Делая Ява универсально доступным, САН рассчитывала, что программисты полюбят эту программу и не ошиблась в своих прогнозах. Впервые им удалось написать программу, которая работала бы на любом компьютере. До этого у них был только один путь к большой аудитории потенциальных пользователей – писать для Microsoft Windows. Так что, разрабатывая и продвигая Ява, САН сильно рисковала по меньшей мере в двух направлениях – отваживаясь на открытый подход и отказываясь приспосабливаться к почти обязательной платформе Windows. Последний риск охарактеризован директором по исследованиям консультационной фирмы Gartner Group Дэвидом Смитом как способ для САН и других остановить продолжающееся триумфальное шествие Microsoft. Но как мог Давид остановить Голиафа? Лучшим способом гарантировать успех Ява была попытка убедить Microsoft сделать эту программу частью операционной системы Windows. Билл Джой говорит, что это было идеей Макнили. «Мы все думали, что это ересь. Мы также считали, что Microsoft на это не пойдет, но Скотт оказался прав». В то время Microsoft изыскивала средства отъесть кусок от огромной доли рынка браузеров, завоеванный Netscape Navigator. Это означало соединение свойств Netscape с кем-то еще, и для этого была необходима, как понял Microsoft, Ява. Как вспоминает Макнили, в конце 1995 года, после звонка из Microsoft, ему стало ясно, что наступает новая эра в истории САН. Редмондский динозавр попросил дать разрешение на использование Ява в его браузере Internet Explorer. В тот момент я понял, что Ява перевернет компьютерный мир, сказал Макнили. Но, как показывает последующая корпоративная история Netscape, потрясти компьютерный мир не обязательно означает сделать на этом деньги. Даже раскручивая Ява, Сан еще не знала, как можно на этом заработать. Когда Ява была уже запущена, бывший главный технолог Сан Эрик Шмидт сказал: «Никто не знает, как продавать программное обеспечение в условиях сети». Однако через непродолжительное время Сан начала понимать существенные выгоды непосредственно от Ява, хотя эти прибыли, в общем, оценить было довольно трудно. Одно из таких преимуществ выяснилось в тот момент, когда Ява была выпущена в свет – привлечение внимания всей компьютерной промышленности. Даже сопутствующая неразбериха помогла рекламировать продажи, о чем заявил президент Эд Зандер год спустя после официального выпуска Ява. «В прошлом году у меня не закрывались двери, потому что все хотели узнать о том, что такое Ява». Как пишет Джеймс Мур, труднооценимая, но реальная выгода – это объединение сообществ вкладчиков. Когда сотни небольших компаний объединяются для поддержки начинания, такого, например, как сделать всемирную паутину реальностью, в результате происходит взрыв разработок. Биомасса бизнеса разрастается, превращая пустыню мечтаний в зеленеющие сады реальности, порождающие богатство и процветание. Сан много работала для продвижения идеи такого будущего, в котором покупатели и поставщики творили бы вместе. Сан очень выгодно следовать в будущее вместе с Ява. Работа Ява основана на эксплуатации сетевого потенциала компьютеров и любых других электронных устройств. С Ява все, от сотовых телефонов до холодильников, может иметь доступ к программному обеспечению и информации. По словам Эда Зандера, пришло время подумать о бесконечности, бесконечной протяженности связи, неограниченном накоплении. Суть в том, что мы получим возможность доступа в интернет в любое время, из любого места и при помощи любого устройства. И это оказывает очень большое воздействие на то, как будет построено следующее поколение инфраструктуры. Конечно, Зандер имеет в виду следующую за Ява технологию, названную Джинни, программное обеспечение, позволяющее некомпьютерным устройствам соединяться с интернетом. Зандер говорит: «Загрузите Джинни в любое устройство, и оно будет работать через интернет». Ключи к успеху в Силиконовой долине. Почему Силиконовая долина стала стартовой площадкой для Сан и множества других сверхуспешных предприятий? Редакторы книги «Граница Силиконовой долины» называют 10 особенностей, которые необходимы для понимания и, возможно, стремления превзойти новаторские модели. Первое. Благоприятные условия игры. В США они гораздо больше способствуют расцвету новых предприятий, чем во многих других странах. Второе. Сила знаний. Разнообразные люди с продуктивными идеями объединяются для распространения знаний и разработки новых изделий. Третье. Высококачественная и мобильная рабочая сила. Талантливых людей здесь привлекают как академические институты, так и реальные денежные прибыли. Четвертое. Меритократия, ориентированная на результат. Национальность, возраст, трудовой стаж и опыт не имеют значения. Главное – результаты труда. Пятое. Обстановка, в которой риск вознаграждается, а провал не особенно страшен. Большинство предприятий высокой технологии терпят неудачу, но на ошибках учатся. Шестое. Открытое деловое сотрудничество. Информация находится в открытом доступе. Любой может получить выгоду от широкого распространения разнообразных технических знаний. Седьмое. Школы, которые сотрудничают с предприятиями. Компании спонсируют университетские исследования. Университеты разрешают факультетам консультировать и работать на корпоративной сцене. Восьмое. Сотрудничество между бизнесом, правительством и неприбыльными предприятиями. Они работают на универсальные цели, такие как повышение уровня образования. Девятое. высокое качество жизни, сочетание городских удобств и жизни на природе. 10. Специализированная деловая инфраструктура. Все необходимые услуги обеспечиваются специалистами, такими как банкиры, юристы, бухгалтеры. Резюме. Пусть эпоха открытости несет вам процветание. Характерной чертой нашего века является обмен знаниями, который переворачивает представление об информационных войнах с ног на голову. В двух словах, суть заключается в том, что вы больше выиграете от широкого распространения своих идей, чем от держания их за семью замками. Что это значит для вас? Первое. Сносите все преграды. Если у вас есть проект новой мышеловки, а у другого материалы, из которых ее можно построить, единственное решение получить выгоду вам обоим – это поделиться тем, что вы оба имеете. Второе. Продайте идею. Владелец магазина помадок и продавец моющих средств понимали ценность бесплатных образцов еще до начала 20 века. Сан и другие продвинутые компании расширили эту концепцию на заре 21 века. Третье. Определяйте будущее. Когда остальные увидят и оценят ваши новые разработки, они постараются на них заработать, а потом начнут требовать от вас большего, что вы и предоставите им в виде очередной гениальной идеи.